«Дождь», — подумал он, — «не люблю дождя. Собственно говоря, я его ненавижу. Интересно, когда меня повысят. Наконец, почему я здесь болтаюсь, почему не лежу дома около...» И это было последнее, о чем он подумал. Автобус был красный, двухэтажный, с кремовым верхом и серой лакированной крышей. Как раз в этот вечер он курсировал 47-м маршрутом в Стокгольме от Бельмансру в Юргардене до Карлберга и обратно. Теперь он ехал на северо-запад и приближался к конечной остановке вблизи Нора-Сташенсгаттен, что находилось всего в нескольких метрах от границы, которая разделяла Стокгольм и Сольну. Сольно-предместье Стокгольма является отдельной коммунально-административной единицей, хотя граница между обоими городами существует только в виде ломаной линии на карте. Фары автобуса были включены. Среди безлистных деревьев на безлюдный Карлбергсвеген он со своими запотевшими окнами казался теплым и уютным. Потом автобус свернул направо, на Норбакагаттен, и звук мотора притих на длинном уклоне к Нора-Сташенсгаттен. Струи дождя хлестали по крыше и по стеклам, а колеса, которые тяжело и неумолимо катились вниз, вздымали целые каскады воды. Конец улицы был также концом уклона. Автобус должен был повернуть под углом 30 градусов на Нора-Сташенсгаттен, а потом проехать еще 300 метров до конечной остановки. На повороте автобус как бы остановился на мгновение, потом покатился через улицу, выехал на тротуар и врезался в проволочное ограждение, которым отделялся пустой двор какого-то склада на Нора-Сташенсгаттен. Там он остановился. Мотор затих, но фары и освещение внутри не потухли. Запотевшие стекла продолжали уютно блестеть среди темноты и холода. Было 3:12 ночи 13 ноября 1967 года в Стокгольме. Кристиансон и Квант патрулировали на радиоофицированной машине в Сольне. На протяжении своей достаточно однообразной службы они задерживали сотни пьяных и много воров. В этот вечер им ничего не попадалось, только перепало по кружке пива, о чем, наверное, не следовало вспоминать, поскольку это противоречило порядку. Кристиансон и Квант были похожи друг на друга и осанкой, и видом, оба ростом 1,80 м, светловолосые, широкоплечие и голубоглазые. Зато они очень отличались темпераментом и имели совершенно разные взгляды по многим вопросам. Квант был неподкупен. Он никогда не бросал недоведенными до конца тех дел, которые намечал, но, с другой стороны, он, как никто другой, умел намечать как можно меньше. В угрюмом молчании он медленно тронулся через колонию домиков, мимо железнодорожного музея, бактериологической лаборатории, института для слепых, а далее, петляя, он вел машину через весь большой район высших учебных заведений с их чистенькими корпусами. Пока, наконец, мимо здания железнодорожного управления не выехал на Томтебудавеген. Это была мастерски отработанная трасса, которая вела кварталами, где почти определенно никого нельзя было встретить. За всю дорогу им не попалась ни одна машина, и они увидели только два живых существа — кота, а через некоторое время еще одного. Проехав до конца Томтебудавеген, Квант остановил машину за несколько метров от границы Стокгольма, не выключая мотора, и начал думать, куда податься далее. «Интересно, хватит ли у тебя нахальства возвратиться тем же самым путем?» — подумал Кристиансен, но вслух сказал. «Ты не дашь мне взаймы десятку?» Квант качнул головой, вытащил кошелек из внутреннего кармана и, даже не взглянув на Кристиансена, дал ему десятку. И тотчас же решил, что ему делать. Если он пересечет границу города и проедет 500 метров по Нора-Сташенсгаттен в северо-восточном направлении, они пробудут в Стокгольме минуты две, не больше. Затем можно было бы свернуть на Евгения Веген, пересечь территорию больницы, поехать по Хага-Паркен, далее на север, мимо кладбища, и, наконец, добраться до своего полицейского участка. Таким образом, их патрулирование закончилось бы, и шансы встретить кого-либо сведены до минимума. Машина пересекла границу и свернула налево на Нора в Ташунсгаттен. Кристиансен спрятал десятку и зевнул, потом сощурил глаза, вглядываясь в дождь, и сказал: «Вон чешет какой-то старый черт с собакой и нам машет рукой». «Это не наш участок», — ответил Квант. Мужчина с собакой, смехотворно маленьким песиком, которого он тащил за собой по лужам, выбежал на мостовую и стал перед машиной. «Ах, черт тебе возьми!» — выругался Квант и резко затормозил. Он опустил боковое стекло и крикнул: «Какого дьявола вы выскочили на мостовую?» «Там автобус», — сказал мужчина, хватая ртом воздух, и показал вглубь улицы. «Ну и что же?» — бесцеремонно перебил его Кристиансен. «Там случилось несчастье». «Хорошо, сейчас посмотрим», — нетерпеливо сказал Квант. «Дайте дорогу». Он тронулся с места. «И не выскакивайте больше так на улицу», — крикнул он через плечо. Кристиансен всматривался в дождь. «Так», — покорно сказал он, — «автобус ехал с мостовой. Вон тот, двухэтажный». «В нем свет», — сказал Квант, — «и передняя дверь открыта. Выйди, Калли, посмотри, что там такое». Он остановил машину наискосок перед автобусом. Кристиансен открыл дверцу, привычно поправил пистолет и сказал про себя: «Конечно, посмотрим, что случилось». Как и Квант, он был в сапогах и кожаной куртке с блестящими пуговицами, и на поясе висели дубинка и пистолет. Квант остался в машине и наблюдал, как Кристиансен медленно направился к открытой передней двери автобуса, взялся за поручень и неловко поднялся на ступеньку, чтобы заглянуть внутрь. Потом вдруг рванулся назад, согнулся вдвое и одновременно схватился за пистолет. Квант среагировал быстро. За какие-то секунды он включил красные фары и оранжевый маяк, который был в каждой патрульной машине. Кристиансен все еще стоял, согнувшись около автобуса, а Квант уже успел выскочить из машины, вытащить и снять с предохранителей свой «Вальтер» и даже посмотреть на часы. Стрелки показывали 11:13. Первым полицейским, который прибыл по вызову на Нора Ташунсгаттен, был Гюнвальд Ларсен.